Сегодняшнюю лекцию мы давайте с вами посвятим теме йога, теме что такое йога, теме как йога распространяется на Западе, какую пользу она может принести. И вообще все связано с этим древним учением. Давайте начнем по порядку. И, собственно, определимся, что же такое йога. Йога – это такая очень мощная система самопознания, которая дошла до нас с древнейших времен. Сохранилась она лучше всего в Индии. Хотя происхождение этой системы до сих пор не ясно. Эта система, по всей видимости, вместе с ведами и ведическими знаниями была привнесена в Индию много тысячелетий назад. Но так или иначе, эта система дает возможность обычным людям получать очень много положительных эффектов, как для своего здоровья, так для интеллектуального, морального, там, духовного развития. Понятно, что людей на Западе в первую очередь интересует то, что они могут понять, пощупать, оценить, взвесить. И по этой причине на Западе ценится та составляющая йоги, которая дает здоровье, которое дает управление своими способностями, сверхспособностями. Система, которая позволяет оттачивать разум, достигать спокойствия и тому подобное. Но если строго говорить про йогу, то выясняется, что все это бесплатные приложения, что истинный смысл и цель йоги – это достижение некого высшего состояния. Или можно такую аналогию привести. Йога утверждает, что мы все с вами живем в телах людей, что наши высшие «я» перерождаются, то есть со смертью ничего не заканчивается, а со смертью мы как бы всего лишь сбрасываем свое старое тело, чтобы затем получить новое. И так продолжается много-много-много жизней. И йога утверждает, что наше состояние в теле человека – это такая небольшая промежуточная граница, после которой мы должны подняться на уровень, некий более высокий уровень. То есть в нас заложены скрытые способности и возможности, которые дремлят, и которые методами йоги мы можем открыть и выйти на качественно другой уровень самосознания и жизни. И действительно, древние тексты по йоге нам об этом говорят, о том, что йоги едини древности теми или иными методиками обретали хорошее состояние, самочувствие, здоровье, способности и сверхспособности, но самое главное, они выходили на какой-то качественно новый уровень бытия, существования, по сравнению с которым наша обычная жизнь до этого в общем-то, воспринимается как достаточно серой, скучной и неинтересной. Более того, в йоге как бы такое предсказание, что, собственно, это некая следующая ступень развития, эволюционная, если угодно. Но еще раз, так или иначе, на Западе в меньшей степени интересуются вопросами эволюции нашего самосознания, а в большей степени интересуются методами, как получить хорошее самочувствие, здоровье и так далее, и так далее. И поэтому востребованы в основном такие физические йоги, где надо делать определенные упражнения, вполне конкретные упражнения, и получать вполне конкретный, осязаемый результат. Вот. Поэтому западный человек как раз наоборот, к фактору некого такого духовного развития или открытию чего-то сверх, чего он понять не может, относится как к бесплатному приложению. А вот именно физическую составляющую считает за основную. Ну, то есть, как видите, на Востоке и на Западе все с ног на голову перевернуто. Так вот, система йоги, она, в общем-то, худо-бедно сохранилась. Ну и сейчас она начинает распространяться по всему миру, показывая совершенно чудесные результаты. Где-то я мне попадалась на глаза статистика, не знаю, насколько она соответствует истине, что, скажем, в такой стране, как Соединенные Штаты Америки, каждый второй человек, как минимум, один раз в жизни занимался йогой. Друзья, это совершенно гигантская цифра, до которой, скажем, таким странам, как Россия, еще очень-очень и очень далеко. Ну, действительно, если вы вспомните нашу историю, то в бывшем СССР за меньшее сажали и расстреливали. То есть, как бы вот это наследие тоталитарного режима, тоталитарной системы, которая за малейшее отхождение от каких-то таких догм карала самым жестким образом, понятно, но не позволяла в наше время заниматься, там, скажем, в 30-е годы 20 века, когда, скажем, в Америке начался этот бум йоги, не позволяла в нашей стране заниматься. Хотя, тем не менее, были отдельные люди, которые в это время в нашей стране занимались йогой. Так вот, вот эта цифра, что там чуть ли не каждый второй житель Соединенных Штатов Америки в стране одной из самых передовой там, во многих планах жизни, говорит о том, что, по всей видимости, скоро такая же тенденция будет и в других странах, как только эти страны мало-мальски выйдут на какой-то уровень, ну, как бы, материального благосостояния, безусловно, в первую очередь, ну, а также открытости и отсутствие тех или иных догм, потому что не секрет, скажем, во многих странах по миру сейчас очень настороженно относятся к йоге, в первую очередь в тех странах, где господствует та или иная религия. Религия так очень, как правило, с подозрением смотрит на любые учения. Поэтому трудно что-либо сказать там, про страны не третьего мира. Из последних таких, называется, данных разведки или из общения моего с некоторыми людьми, которые преподают йогу, вот последняя тенденция стала прощупываться, якобы в Китае йога начинает пользоваться все большим и большим интересом. То есть все больше и больше количество людей желают практиковать, изучать эту йогу. Более того, в качестве инструкторов, как мне вот тут в одной частной приватной беседе сказали, более предпочтительны европейцы, чем индусы или кто-либо другой. То есть вот такая именно западная ветка йоги начинает проникать в Китай. Не знаю, как там у них с идеологией, потому что, ну, с формальной точки зрения, вы помните, Китай — это, в общем-то, коммунистическое государство, такое же, каким был СССР до своего развала, где единственную, ну, в общем-то, роль играет в такой философии — это коммунизм. Но это лишний раз говорит, что йога не лезет в политику, йога не занимается вопросами вот такими, знаете, связанными с религией, с политикой. И йога прекрасно себя чувствует буквально в любой атмосфере, так как она не ставит под сомнение какие-то верования или какие-то там идеологические штампы людей, а призывает, в общем-то, заняться познанием самого себя. Ведь какая разница, там, исповедуешь ты ту или иную религию или ту или иную философскую, там, политическую систему, коммунисты там, или еще кто-нибудь. У тебя же есть тело, ты как-то сделан. Как-то можно со своим телом работать, со своим разумом можно как-то работать. И это дает хороший результат. Поэтому, собственно говоря, если уже сама йога не пытается подменить собой религию или политику, как правило, йога нормально себя чувствует. Другое дело, что да, иногда пытаются, вот я иногда тоже встречаю такие высказывание, что вот хорошо бы, если бы йоги пошли во власть. Друзья, это был бы конец йоги. Как только йога пойдет управлять в политику или начнет подменять собой религию, друзья, все, можете ставить жирный крест на йоге. Это не ее задача, а более того, всякие вот эти попытки скорее сделают антирекламу. Так вот, система самопознания йоги действительно очень такая корректная. Она рассчитана на долгосрочную такую политику занятий. И в этом отношении, вот в отличие от многих других новомодных течений, которые нам дают там психологи или еще кто-либо, какие-то там системы самопознания или системы самотрансформации, самотренирования, йога в этом отношении очень консервативна, а она утверждает, что да, действительно в каждом из нас заложен гигантский потенциал, но раскрывать его надо медленно, постепенно и гармонично. Что в этом смысле чудес не бывает. Как вы над собой поработаете, то и получите. Не бывает так, чтобы вы, не прилагая усилий или не проходя те или иные какие-либо определенные этапы физического или духовного или интеллектуального развития, сразу же получали бы хороший результат. Такого просто не бывает. Потому что нарушился бы закон причины и следствия, как утверждает йога. Поэтому в чем сила йоги, что она никуда не торопится. Впереди, можно сказать, вечность. И самое главное, это превратить свою повседневную жизнь в спокойную, счастливую, где вы каждый день хотя бы на миллиметр, хотя бы на немного продвигаетесь к своей цели. То есть, и вот это очень сильно отличает йогу от этих новых течений, которые как бы вспыхивают, захватывают большие массы людей, а потом также внезапно исчезают. В основном, скажем, если говорить про Россию, к нам приходит это все с Запада, приходит какая-нибудь там новая система чего-нибудь там, разработана какими-то психологами. При более близком рассмотрении выясняется, что это вырваны из контекста те или иные упражнения самой той же йоги, но, знаете, как бы так, сделаны на такую как бы эмоциональную сторону, чтобы все пришли и получили резкий такой эмоциональный всплеск, который потом в никуда исчезает. И вот на этом как бы, если угодно, паразитируют эти системы. Йога как раз говорит против. Нет, друзья, будьте готовы спокойно, никуда не торопясь, работать над собой. Ничего от вас вашего не уйдет. Насладитесь моментом своей жизни, насладитесь сегодняшним днем. Насладитесь тем, что есть у вас сейчас. И начинайте делать такие поступки, такие упражнения, там, и так далее, которые бы приводили к тому, что завтра это бы увеличивалось плавно.